Ажгон. Мы так легко забываем все, что видели и слышали, и лишь ароматы остаются в памяти совершенно отчетливо. Анаре де Бальзак. Что это? Ажгон, латинское «трахиспермум амми» или «аджван», «аяван душистый», «индийский» или «копский тмин», «шабрий». Род однолетних пряных растений семейства зонтичных. Многие родиной ажгона считают Индию, однако название этого растения на санскрите означает «греческая специя», что, видимо, свидетельствует о том, что пряность попала в Индию из греческих городов-государств. Римляне называли эту специю амми, хотя настоящая амми — разновидность зиры. Полосатые красно-коричневые семена ажгона по форме напоминают большие семена сельдерея, а по аромату — резкую и едкую версию тимьяна. Они продаются целыми, и перед применением их рекомендуют раздавливать, а не растирать. Как используется? Ажгон используют как пряность, а также как материал для получения эфирного масла, содержащего около 50% тимола. Последний представляет собой фенол с резким запахом, хорошо работающим в качестве фунгицида и антисептика. В силу этого Индия, в основном штат Раджастхан, Пакистан, Иран и Афганистан, значительную часть ажгона поставляют в страны, где из него извлекают тимол, необходимый для производства зубных паст и парфюмерии. Кулинарная история ажгона насчитывает тысячелетия. Он был непременной частью многих блюд, особенно овощных и выпечки — пури, лепешек парандха, супа рассам. Входил также в состав некоторых разновидностей смеси карри. Использовали его и в Средней Азии, когда готовили плов, и в Северной Африке, когда тушили мясо. Сегодня применение ажгона в кулинарии ограничено, тем не менее он до сих пор используется в рецептах индийских закусок и пряных блюд. Входит ажгон и в блюда из нутовой муки, бисана, в частности в закуску бисан сев, аппетитную, умеренно острую лапшу, которую подают во время праздника Дивали. Лечебные свойства. Ажгон является лекарством, которое используется при диарее, метеоризме и других желудочно-кишечных расстройствах. В аюрведической медицине уже давно известны целебные свойства воды из ажгона, близкой родственницы укропной воды, которой снимают желудочные колики у младенцев. Некоторые популярные руководства по аюрведической медицине предлагают для облегчения мигрени курить завернутый в папиросную бумагу ажгон или наносить на лоб пасту из измельченных семян ажгона. Иногда его семена жуют целиком, но чаще лекарства употребляют в виде воды амум. Ажгон считался хорошим средством при ревматизме, артрите и боли в ушах в смеси с теплым молоком, чесноком и кунжутным маслом. Им также лечили астму, кашель и другие респираторные заболевания. Использовали при неприятном запахе изо рта. Аир. У зелени аира два запаха. Если потереть в пальцах его зеленую полоску, местами сморщенную, можно почувствовать запах, легкий аромат ивами затененной воды. Но если этот стебель аира растереть, если вложить нос в борозду, выложенную как будто ватой, почувствуешь вместе с запахом ладана запах болотного ила, гниющей рыбьей чешуи, грязи, запах смерти. Из фильма Анджея Вайды «Аир». Что это? Аир обыкновенный, латинское «acorus calamus», или ир, ирный корень, гаир, явер, татарское зелье, сабельник, калмус, род многолетних трав семейства аирных. Произрастает в Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке. На территории России встречается в европейской части и от юга Сибири до Дальнего Востока. Растет на болотах, по берегам озер, прудов и рек с тихим течением. Известен аир с древних времен. К примеру, о нем знали в Египте уже в 3-м тысячелетии до нашей эры. Знакомы с ним были и в Древней Греции, и в Древнем Риме, куда его привозили с Востока в высушенном виде. В средние века ароматный корень через Турцию добрался до Европы, только в засахаренном виде, как восточная сладость. При этом тайну так называемой «трости благовония» турки держали в строжайшем секрете. И все же в 1574 году австрийскому послу в Турции удалось прислать Карлу Клузиусу, директору Венского ботанического сада, посылку с душистыми корневищами аира, годными для посадки. Оказалось, что для Восточной Европы это вовсе не экзотическое растение, а обычное, известное под названием татарская трава или татарское зелье. С XVI века аир как лекарственное растение стали культивировать в Западной Европе, а с 1783 года и в Северной Америке. Аир на протяжении тысячелетий был символом мужской любви. Это связано с древнегреческим мифом о Каламосе, сыне бога реки Меандр, который полюбил Карпаса, сына Зевса, как вариант Зефира, и нимфы Хлориды. Когда Карпас утонул, Каламос превратился в тростник, чей шелест на ветру был плачем по возлюбленному. Широкое распространение аира можно объяснить тем, что он растет по берегам водоемов, вода которых пригодна для питья. Именно кочевники и торговцы предпочитали останавливаться на отдых в таких местах. Более того, они считали, что корни аира очищают воду, и потому во все водоемы, встречавшиеся на их пути, бросали кусочки его корневищ. Как используется? Практическое применение имеет толстое, нередко 3 см в диаметре, корневище аира. Его тщательно очищают, промывают, режут продольными пластинами длиной 5 см и сушат в теплом, проветриваемом помещении, окончательно просушивая затем в легком тепле от печи. При правильной сушке целиком сохраняется аромат аира, напоминающий аромат роз. Его корни обладают слабой жгучестью, а при разжевывании — горьковатой терпкостью и мылкостью. Аир используется для приготовления сладких блюд, ароматизации компотов, киселей, муссов, фруктовых салатов и супов, а также как добавочный ароматизатор эстрагонного уксуса. Кусочек сухого корневища закладывают в сладкое, жидкое, горячее блюдо обычно за 3 минуты до готовности, а удаляют перед подачей. Можно это делать и за 1 минуту до готовности, а затем дать постоять блюду 5 минут, но обязательно удалить аир перед подачей блюда на стол. В качестве пряности высушенные корневища применяют вместо мускатного ореха, лаврового листа, имбиря и корицы. В небольших количествах его используют для приготовления различных супов, бульонов, соусов, капусты, жареного мяса и картофеля, при консервировании рыбы добавляют в компоты из яблок, груш и ревеня. Из основания листовых пластинок варят ароматное варенье. В Турции засахаренные корневища аира обыкновенного — дорогое лакомство. В Польше и Литве листья добавляют в тесто для придания хлебу аромата. В Индии аиром приправляют мясо, птицу и рыбу. Лечебные свойства. Древнеримский военный врач Диоскорид использовал аир для лечения глазных болезней. Кроме того, он рекомендовал применять это растение при заболеваниях печени, селезенки, дыхательных путей, а также как мочегонное и тонизирующее средство. Средневековый ученый, философ и врач Авиценна предлагал его в качестве мочегонного средства, а также как очищающее при заболеваниях печени и желудка. В современной традиционной медицине для улучшения пищеварения и возбуждения аппетита, при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях печени, желчного пузыря, селезенки и почек, а также как отхаркивающее, тонизирующее и бактерицидное средство применяют спиртовые экстракты и эфирное масло аира. Настои и отвары эффективны при промывании гнойных ран и фурункулов. Наиболее часто аир используют в составе комплексных лекарственных сборов для возбуждения аппетита, лечения желудочных и других заболеваний и лечебных чаев. Амчур. Обладать вкусом — это больше, чем обладать умом. Анаре де Бальзак. Что это? Амчур — это фруктовая специя, приготовленная из перетертых незрелых плодов манго. Само название «амчур» произошло от слова «ам», что на языке хинди означает «манго». Родина пряности — Северная Индия. Первоначально манго произрастала на территории между индийским штатом Ассам и государством Мьянма во влажных тропических лесах. В наше время это растение выращивается в США, Мексике, КНР, в странах Южной и Центральной Америки, на Карибских островах, в Кении, во многих азиатских странах, Таиланд, Филиппины, а также в Австралии. Индия собирает в год около 9,5 миллиона тонн плодов манго и является главным производителем сорта «Альфонсо», из которого готовится амчур. Сезон сбора зеленых неспелых плодов манго начинается здесь в начале лета. Их очищают, нарезают тонкими ломтиками и раскладывают на соломенных циновках. Высохшие ломтики растирают и просеивают несколько раз. В результате получается порошок тонкого помола бледно-коричневого цвета. Чтобы получить 10 килограммов амчура, необходимо переработать около 250 килограммов манго. В специи содержится высокий процент железа, а также витамины А, каротин, В2, рибофлавин, большое количество витамина С. Кроме того, она богата цитрусовой кислотой. Как используется? В основном амчур служит заменой лимона для придания блюду кислой нотки. Кроме того, его используют в маринадах вместо уксуса или репчатого лука, а также как ароматическую и подкисляющую добавку в овощные карри. Манго играет важную роль в индуистской мифологии. Лук, принадлежащий богу любви Каме, сделан из сахарного тростника, а стрелы — из манговой древесины. Они благоухают белым лотосом, голубой лилией, жасмином и цветком дерева манго. Сфера применения амчура довольно широка. Это блюда из жареных овощей, бобовых, круп, супы, мясные блюда, маринады для смягчения мяса, салаты, особенно фруктовые, сладости. Добавленный в небольшом количестве в суп, этот порошок помогает усвоению белков и прекрасно стимулирует пищеварение. Также амчур — это альтернатива корице, гвоздике и мускатному ореху. Порошок манго позволяет уменьшить приторность сладких фруктовых соусов, сиропов и компотов. Он хорошо сочетается с черной индийской солью, мускатным орехом, куркумой и имбирем, а также входит в состав пряных смесей карри и чаат-масала. Лечебные свойства. Манго — самый ценный и самый дорогой индийский фрукт. Считается, что он восстанавливает силы, снимает усталость. Незрелые плоды манго используют для лечения таких болезней, как офтальмия и сыпь. Кожица манго применяется как вяжущий, стимулирующий тоник при заболеваниях желудка и кишечника. Сердцевина зеленого плода обладает глистогонным действием, приостанавливает кровотечение и диарею. Например, втянув носом сок незрелого манго, можно быстро остановить носовое кровотечение. Кроме этого, амчур повышает настроение, лечит депрессивные состояния, способствует улучшению слуха, активизирует работу тонкого кишечника, улучшает кровообращение в легочной ткани, снимает мышечную усталость, нормализует обмен кальция в организме, лечит близорукость. Анис. Ты кудри свои дико укрась, милые мне, венками, и ломки анис ты заплети сладостными руками. В цветах ты грядешь, вместе с тобой благостные хариты. Но чужды богам те, кто придут розами не увиты. Валерий Брюсов из песен «Сапфо». Что это? Анис, латинское «Pimpinella anisum» или «бедренец анисовый», анис обыкновенный. Род однолетних травянистых растений семейства зонтичных. Во всей Южной Европе, Малой Азии, Мексике и Египте он разводится для получения семян. В России анис растет как культурное растение на больших площадях, преимущественно в Воронежской, Белгородской и Курской областях, в меньших объемах — в Краснодарском крае. Как используется? Анис начали употреблять в глубокой древности, о чем свидетельствуют семена, обнаруженные в свайных постройках каменного века. Упоминали о нем древние египтяне, Древнегреческий естествоиспытатель, философ, один из первых ботаников древности Теофраст, древнеримский врач Диоскорид, реформатор античной медицины Гиппократ советовал использовать его для улучшения зрения, а средневековый ученый, философ, врач Авиценна рекомендовал лечиться анисом от кашля. Позже анис перекочевал из Египта в Европу и во многие другие части света. В России эту культуру начали выращивать в начале XIX века. В качестве пряности используются преимущественно плоды, которые имеют интенсивный, легкий, освежающий аромат. Чаще всего анис добавляют в пироги, печенье, пряники, оладьи, кексы, молочные и фруктовые супы, к шпинату вместо мускатного ореха. Он находит широкое применение в хлебопечении, в рыбной, мясной и кондитерской промышленности, в производстве напитков. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра. Все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа», — сказал Петр с веселым лицом. «Что же, я вам помешал? Вы обедали? Прошу садиться опять. А мне, — говорила Афанасьевич, — дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Пушкин, араб Петра Великого. Анис также является одним из самых популярных аттрактантов в любительском и спортивном рыболовстве. Его запах привлекает многих нехищных и всеядных рыб. В этом случае анисовое масло в небольшом количестве до появления ощутимого человеком, но не резкого запаха, подмешивают к растительным насадкам. В быту анис применяют для борьбы с такими насекомыми, как вши, клопы, моль, тараканы и клещи. Упоминание о спиртных напитках можно часто встретить в русской классике, хотя спиртные напитки с анисом популярны во многих странах. Греки делают узо или ципуро, итальянцы — самбуку, болгары — мастику, турки — раку, французы — пастис или анизет, испанцы — чинчон, ливанцы — арак. В России это анисовая водка или настойка. Общее в технологии приготовления этих напитков то, что все они являются спиртовым настоем аниса. Лечебные свойства. Препараты на основе аниса помогают при воспалении почек и мочевого пузыря, выводят песок из мочевыводящих путей, применяются при вздутии живота для стимуляции секреторной функции печени и поджелудочной железы, при гастритах, метеоризме и других нарушениях функции желудочно-кишечного тракта. Кормящим матерям для увеличения количества молока полезно употреблять анисовый чай. Анисовое масло и плоды аниса применяют главным образом в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях органов дыхания. В комбинации с другими эфирными маслами и антибиотиками оно часто входит в состав различных отхаркивающих микстур. Анната. «Дедушка никогда не добавлял искусственных красителей», — объяснила мама. «Вот почему его мармелад и леденцы подавали самой королеве». Штефани Герстенбергер «Странный талант Винни». Что это? Анната или бикса анатовая, латинская бикса ореланна, род кустарников и небольших деревьев семейства биксовых. Назван в честь первооткрывателя Амазонки испанского путешественника и конкистадора Франсиско де Орельяны, первого европейца, пересекшего Южную Америку в самой широкой части материка. Растение культивируется во многих странах, в том числе в Юго-Восточной Азии, куда было завезено испанцами в XVII веке. Цветки анната маленькие, розовые, пятилепестковые, с множеством тычинок. Цветут только один день. Плоды — ярко-красные колючие коробочки с семенами, покрытыми красной восковой мякотью. Их число достигает 50. Созревшие плоды высыхают и трескаются, высвобождая таким образом семена. В Эквадоре живет племя индейцев Цачила, Лос Колорадос, крашеные, мужчины которого имеют ярко выраженную внешность. Их главное отличие — выбритые по бокам головы волосы и ярко-красные пряди на макушке. По их вере, алый цвет, которого они добиваются с помощью аната, — символ крови, наделенной магическими свойствами. По этой же причине ацтеки добавляли аната в горячий шоколад, который окрашивал их рты в красный цвет. А вот индейцы майя, как и обитатели островов Карибского моря, использовали аната при нанесении на тело боевой раскраски. Французский священник и ботаник Жан-Батист Лаба наблюдал на острове Доминика, как местные женщины расписывали тела своих мужей раствором аната в масле перед тем, как они отправлялись в военные походы. Иногда, особенно в кулинарном контексте, анаты называют ачиоте, заимствовано из индейского языка науатль. Другое его название — помадное дерево, откровенно указывающее на использование растения в производстве косметики. И действительно, в этой отрасли традиционно применяют пигмент, который производят из оболочек семян аната. И даже английское название растения «lipstick tree» в переводе на русский «липстик» — губная помада — объясняется красящими свойствами семян. Как используется? Экстракт аната зарегистрирован как пищевая добавка Е160Б, применяемая в маркетинговых целях для улучшения внешнего вида некоторых молочных продуктов. Для использования в кулинарии семена аната промывают и высушивают отдельно от мякоти. С их помощью блюдам и продуктам придают тонкий цветочный запах и насыщенный цвет. Например, чтобы получить оранжевый или красноватый оттенок масла, маргарина, сыра и копченой рыбы, обращаются к анату. Англичане и французы окрашивают им многие сыры. В трактате Джорджа Дона «Общая история дихломедийных растений» описывается процесс получения специи арнотта, так называет автор аната, из семян бикса ореланна. Содержимое плодов извлекают и опускают в деревянный чан, куда заливают большое количество кипятка. Это необходимо для того, чтобы отделить красную пульпу, окружающую семена. Затем пульпу постепенно отделяют от семян и снимают с них при помощи шпателя. Когда семена остаются чистыми, их извлекают. После этого жидкость осторожно сливают, а осадок раскладывают по неглубоким сосудам, которые затем ставят в тень. Когда масса достаточно загустеет, из нее делают шарики или лепешки и оставляют их для просушки в проветриваемом месте, пока они полностью не затвердеют. Хорошего качества арнотта имеет огненно-красный цвет снаружи и светлый внутри. Она мягка на ощупь и полностью растворяется в воде. В латиноамериканской кухне семенами аната ароматизируют и подкрашивают напитки. В качестве приправы добавляют в блюда из курицы, индейки, рыбы, креветок. Семена аната можно настаивать в горячей воде, пока цвет не приобретет необходимую насыщенность. Эту воду можно добавлять в блюда из риса или бобовых. Аната используется также для придания аромата блюдам из фасоли, батата, помидоров, тыквы, сладкого перца. Его семена нередко добавляют в маринады для мяса, чаще всего для свинины. Благодаря этому мясо приобретает насыщенный цвет и приятный вкус. Пользуются им и для подкраски разнообразных соусов. Нередко в кулинарии применяют масло с семенами аната. Для этого сначала их обжаривают в масле из расчета 1 чайная ложка семян на 4 столовые ложки растительного масла. Затем удаляют и используют масло нужного цвета. Можно приготовить ароматное яркое масло и таким способом. Семена аната добавляют в масло из виноградных косточек и держат на огне 5 минут, пока оно не приобретет красивый оранжевый цвет. Обитатели полуострова Юкатан смешивают растертые семена аната с чесноком, солью, орегано и другими специями. Обычно это зира, гвоздика, корица и душистый перец, и получают красный маринад Рикадо Рохо или пасту ачиоте. Лечебные свойства. Когда-то аната применяли для лечения лихорадки, дизентерии и почек, В наше время его в основном используют в качестве красителя при изготовлении медицинских препаратов, мазей и пластырей. Различные части растения берут для лечения последствий солнечного удара, ожогов и головных болей. Семена также используют для лечения таких заболеваний, как оспа, корь, болезни желудка и почек, дизентерия. Применяют их и как жаропонижающее, легкое слабительное и вяжущее. Мякоть аната используют для компрессов. Листья растения пригодны для лечения органов дыхательной системы при дискомфорте в горле, боли в почках, вагинальных и кожных воспалениях и инфекциях, лихорадке, гипертензии, диарее, рвоте с кровью, геморрое, абсцессе, стенокардии, головной боли и конъюнктивите. Асафетида. Хороший вкус лучше плохого. Но и плохой лучше, чем отсутствие всякого. Джозеф Конрад. Что это? Асафетида — это высушенный латекс, млечный сок, выделяемый из корневища или стержневого корня нескольких видов ферулы — ферула фетида и ферула асафетида, ферула вонючая, многолетних трав семейства зонтичных. Они произрастают в пустынях Ирана и горах Афганистана в большом количестве. В начале 1971 года были открыты обширные заросли асафетиды в Заилийском Алатау в Казахстане. Ближайшим родственником ферулы вонючей был сильфий — растение родом из Северной Африки, служившее наряду с рыбным соусом гарумом одной из ключевых приправ в кухне Римской империи. Из-за интенсивного сбора сильфий исчез еще в античные времена. В некоторых русских переводах латинских текстов сильфий называют асафетидой. В период, когда оба растения существовали одновременно, собственно, асафетида рассматривалась как дешевый аналог латекса сильфия. Из-за резкого запаха асафетида получила просторечное название «вонючая резинка». При приготовлении запах исчезает. Блюдам она придает мягкий вкус, напоминающий вкус лука-порея или других родственников лука. Асафетида также известна в разговорной речи как «дьявольский навоз» или «пища дьяволов». Встречаются и другие названия — «смола вонючая», «дурной дух», «чертов кал», «асмаргак», «хинг» и «лан». В готовом виде асафетида представляет собой зерна, миндалины, разного размера, желтоватые снаружи и молочно-белые с розоватыми прожилками на разрезе. Под воздействием воздуха зерна сначала становятся пурпурно-красными, а затем красно-бурыми. Эти миндалины связаны между собой грязно-желтой или желто-коричневой липкой и несколько зернистой массой, образующей вместе с миндалинами большие или маленькие комки неопределенной формы. В чистом виде асафетида продается в виде кусков смолы, небольшие количества которых соскабливают для использования. Чем лучше асафетида по качеству, тем они крупнее, эластичнее, чище, ярче. Добыча латекса — трудоемкий и длительный процесс, растягивающийся иногда на 2-3 месяца. Весной, в середине апреля, сборщики асафетиды отправляются в горы на бесплодные скалистые осыпи. Найдя растение, вырывают вокруг него лунку, обрывают исходящие от корня сухие листья, расчищают волокна, покрывающие верхушки корней. После этого корни прикапывают рыхлой землей, закрывают сухими листьями, а сверху прикрывают камнем или глыбой сухой земли. Спустя 30-40 дней, то есть во второй половине мая, корни вновь обнажают и горизонтально срезают верхнюю часть, головку каждого корня, чуть ниже места соединения его с листьями. Из среза выступает белый, буреющий на воздухе млечный сок, который предохраняют от солнечных лучей и пыли, сооружая над срезом небольшое покрытие в форме шалашика. Через 2 дня загустевший латекс собирают лопаточкой и вновь делают как можно более тонкий срез. Загустевший латекс на этот раз собирают уже через 4-5 дней, а после 3-го среза через 8-10 дней. Повторяют эту операцию до тех пор, пока из корня не перестанет сочиться сок, одно растение дает от 900 до 1300 граммов свежего латекса. При комнатной температуре асафетида мягкая, как воск. При более высокой температуре эластичность увеличивается. На холоде же, наоборот, пряность становится хрупкой и легко измельчается в порошок. Едкая смесь запаха чеснока и лука с более выраженной чесночной компонентой составляет основу запаха пряности. Одной из самых примечательных характеристик асафетиды является въедливость ее вкуса и запаха. Вкус ощущается во рту в течение нескольких часов и не исчезает даже после полоскания полости рта. Для его характеристики трудно подобрать другой эпитет, кроме как «отвратительный». Что касается распространения запаха, то он буквально за несколько минут заполняет помещение и не выветривается в течение суток. Он может перебить запах других специй, хранящихся поблизости, если асафетида не находится в герметичном контейнере. Как используется? Эта специя используется в качестве приправы к еде и при мариновании. В середине XIX века асафетида широко применялась в Германии, Гессене, Швабии, Вюртемберге для приготовления национальных блюд, ливерных и кровяных колбас, а также жаркого из баранины по-гессенски. В сочетании с куркумой она является стандартным компонентом карри из чечевицы, карри из нута и овощных блюд, особенно на основе картофеля и цветной капусты. Асафетида играет важную роль в вегетарианской, индийской, пинджабской и южноиндийской кухне. Используется она как усилитель, придающий пикантность многим блюдам, особенно если ее быстро нагревают в горячем масле перед тем, как приправлять пищу. В кашмирской кухне ее добавляют в блюда из баранины. Иногда ее применяют для гармонизации сладких, кислых, соленых и пряных компонентов в пище. На рынках Азии принято делить асафетиду на два больших торговых разряда — хинг и хингра. Хинг, в свою очередь, делится на иранский и патанский, афганские виды, причем лучшими считаются иранские сорта. Среди сортов хинга высший — хадда, имеющий максимум чистоты и аромата. Средние сорта — шабанди и кабулидана, самый низкий по качеству разряд хингра, не делящийся на сорта. В современной иранской, афганской, курдской кухне асафетида применяется в жареных и тушеных мясных блюдах, преимущественно из баранины. В индийской и яванской кухнях она находит применение, наоборот, не в мясных блюдах, а главным образом в рисовых и овощных. Особенно широко употребляется асафетида с рисом, как самостоятельно, так и в сочетании с другими пряностями. При этом резкость и неприятные оттенки запаха асафетиды значительно смягчаются. Лечебные свойства. Считается, что применение асафетиды в качестве лечебных настоек помогает избавиться от репродуктивных мужских и женских дисфункций, для лечения импотенции, преждевременной эякуляции, а также для повышения либидо специя является мощным средством, разжигающим половое влечение. Эти свойства растения описаны еще в древних сакральных текстах о чувственной жизни — Камасутре. Также употребление асафетиды способствует предотвращению метеоризма, скопления газов, и облегчению переваривания пищи. Бадьян. В тарелке должна быть одна часть жестокости, три части силы и шесть частей нежности. Эмиль Юн, шеф-повар страсбургского ресторана «Ау Крокодиль». Что это? Бадьян или илициум, латинское «илисиум», известно еще как звездчатый китайский корабельный или сибирский анис, род цветковых растений семейства лимонниковых. Его родина — юго-восточный Китай. Он культивируется в Индонезии, Вьетнаме, Камбодже, на юге Северной Америки. В качестве пряности используют высушенные темно-коричневые плоды в виде 6-10, а чаще 8-конечных звездочек с анисовым запахом. Последние рекомендуется собирать только незрелыми. Из плодов бадьяна получают эфирное масло. Бадьян также имеет китайские названия. На кантонском диалекте это «бадго», в северокитайском языке «бадзяо», что значит «восемь углов». Лучи каждой восьмиконечной звездочки представляют собой плодолистики, окружающие глянцевые коричневые семена. Дерево начинает плодоносить на шестой год и может жить более века. На вкус бадьян сладковато-горьковатый. По запаху напоминает анис, но он значительно ароматнее, тоньше и сложнее. Как используется? Бадьян — одна из наиболее популярных пряностей китайской кухни. Им приправляют тесто, свинину, утиное и куриное мясо, его добавляют в различные напитки, а в сочетании с чесноком, луком и перцем используют в подливках к блюдам из овощей и риса. Название бадьян было закреплено за этим вечно зеленым деревом мореплавателем Вильямом Схаутеном, работавшим на голландскую Ост-Индскую компанию. Он же по пути в Индонезию открыл неизвестный до того мыс, которому в честь своего родного города Хорн дал название Горн, а также ряд островов в архипелагах Туамоту, Тонга и Бисмарка. В Европу бадьян впервые попал в 1588 году. Этим она обязана английскому мореплавателю, а точнее пирату, сэру Томасу Кавендишу. Фактически он стал третьим в истории мореплавания капитаном, совершившим кругосветное путешествие. Правда, этот поход подразумевал далеко не романтические цели. В его задачи входил банальный грабеж торговых судов. Из трех кораблей кровавой экспедиции Кавендиша до Англии добрался лишь один — «Дезайр». На нем-то, на последнем участке маршрута, около Явы, лихие флибустьеры завладели грузом со специями, среди которых был и бадьян. Мясо, посыпанное крупно помолотым бадьяном, приобретает пикантный и несколько неожиданный для европейцев вкус. Вьетнамцы добавляют бадьян в супы из говядины, индонезийцы — в кекап манис, густой темно-коричневый соевый соус. А вот в рыбу специалисты не советуют добавлять бадьян, так как он затеняет ее вкус, хотя знаменитый суп из акульих плавников китайцы все-таки традиционно готовят с бадьяном. В России бадьян издавна является непременным компонентом разнообразных пряников, кренделей, коврижек. Сохранилась эта традиция и в наши дни. Реже бадьян применяется у нас при изготовлении компотов, муссов, киселей, варенья, пудингов, творожных паст, хотя он способен сообщить им исключительно тонкий, пряный, изысканный аромат. Например, добавление бадьяна в вишневое варенье не только улучшает его вкус, но придает ему особую свежесть и усиливает аромат, способствует лучшему сохранению естественного цвета и высокого качества варенья. Оно не засахаривается в течение 3 лет. Лечебные свойства. В начале 2000-х годов для производства популярного антивирусного препарата Тамифлю бадьян стали использовать в промышленных масштабах, что привело к его дефициту во всем мире. В традиционной китайской медицине бадьян применяют для снятия болей в области живота и головных болей. Базилик. Взяв затем большой красивый горшок, посадила несколько отростков прекрасного салернского базилика, который никогда ничем иным не поливала, как розовой или померанцевой водой, либо своими слезами. Джованни Боккаччо, Декамерон. Что это? Базилик, латинское «оцимум», или «душка», «душистый василек», «красный василек», «рейган», «рейхан», «риан», род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства яснотковых. Родина базилика — Индия, Иран. Культивируется во многих странах Южной Европы, в Средней Азии, на Северном Кавказе, в Крыму. В средней полосе прекрасно растет в открытом грунте. Зимой может жить в комнатных условиях в цветочных горшках. Название «базилик» происходит от греческого «basilikon» — «basilius», что означает «царь» или «король». Легенда гласит, что базилик вырос на месте, где святая Елена нашла крест, на котором был распят Иисус Христос. Базилик сушат в тени и хранят в темной, герметически закрытой стеклянной посуде, так как под воздействием влаги и света он полностью теряет аромат. Листья и побеги, собранные в начале цветения, используют и в свежем, и в сухом виде, причем аромат у него при правильной сушке усиливается. Благодаря эфирным маслам, содержащимся в надземной части растения, он обладает приятным запахом. Масло базилика богато полезными для человека веществами — камфорой, циниолом, ацеменом, сапонином, метилховиколом. Известен базилик был с давних времен. Есть данные, что с ним был знаком древнегреческий естествоиспытатель Теофраст. В Китае первые записи о растении были обнаружены в первом веке нашей эры. В Египте базилик был священным растением, впускающим в рай. Венки из него обнаружены в усыпальницах фараонов. К европейцам растение попало в IV веке до нашей эры, благодаря вояжам Александра Македонского. Согласно легенде, Соломея спрятала голову Иоанна Крестителя в сосуд с базиликом, чтобы устранить запах разложения. Многие христиане также верят в легенду о базилике, выросшем из креста, на котором был распят Христос. Поэтому во многих христианских странах появился обычай украшать перед Пасхой настенные кресты базиликом. В Россию базилик был завезен в начале 17-го столетия. Свежие листья ели с солью и применяли в качестве приправы к жаркому. Как используется? Базилик широко используется в южноевропейской, особенно французской и греческой, а также в закавказской кухнях. Свежая зелень идет в салаты, супы и холодные блюда. В остальных случаях чаще применяют порошок базилика, а в соленьях и квашениях — сухие стебли целиком. Истолченные в порошок листья базилика в смеси с листьями розмарина используют вместо перца. Во Франции базилик входит в состав большинства соусов и супов, особенно овощных. Является обязательным компонентом таких деликатесных блюд, как черепаховый суп и суп из бычьих хвостов. В Англии его добавляют в блюда, содержащие сырые помидоры, в тушеное мясо, печеночные паштеты. Священники использовали базилик для проверки прихожан. Верующие приносили домой веточки базилика, ставили в воду и ждали. Быстро увядающая зелень указывала на грешника, а у праведников базилик со временем рос и зацветал. В древних суевериях базилик был тесно связан со скорпионами. Иными словами, утверждалось, что лист базилика, оставленный под каким-нибудь сосудом, неизбежно превращался в скорпиона. Базилик подходит к зеленым, яичным, куриным, крабовым салатам, но только не картофельным и бобовым. В яичные и макаронные блюда к сыру, отварной и заливной рыбе и тушеному мясу эту пряность добавляют преимущественно в виде порошка в процессе приготовления, но не ранее, чем за 10 минут до готовности. В куриные и сырные супы базилик кладут в сочетании с чабером, что усиливает остроту блюда и придает ему новый акцент. Лечебные свойства. Базилик стимулирует иммунитет, защищает организм от канцерогенов и инфекций, лечит метеоризм, астму, укрепляет нервную систему. Кроме того, чай из базилика и меда повышает потенцию, улучшает память, нормализует сон. Ваниль. Прошлому, настоящему и будущему я предпочитаю шоколад, ваниль и клубнику. Эшли Бриллиант. Что это? Ваниль, латинская ванилла, род многолетних лиан семейства орхидных с плодами, стручками, содержащими ароматическое вещество ванилин. Известно более 100 видов этого растения, но для получения пряности используют только два ботанических вида ванили — ванилла планифолия и ванилла помпона. Первая, длина стручков 20-25 см, дает несколько культурных сортов ванили высокого качества, вторая — короткие стручки, более низкого. Родина ванили — Мексика и Центральная Америка. Растение было открыто испанцами в начале XVI века в ходе завоевательных походов Эрнана Кортеса. В Испании, Италии и Австрии Ваниль стала известна с середины XVI века, в остальных странах Европы — с начала XIX века. В начале XX века признанным центром производства ванили была Мексика, но постепенно пальма первенства перешла к французским заморским территориям, островам Маврикий, Мадагаскар и Реюньон. К 1929 году доля Мадагаскара на мировом рынке ванили превысила 80%, и это положение сохраняется до сих пор. Стручки ванили собирают незрелыми, когда они не имеют ни вкуса, ни аромата. Прежде чем превратиться в пряность, стручки проходят длительную обработку. Сначала их погружают на 20 секунд в горячую воду, 80-85 градусов Цельсия. Затем в течение недели ферментируют в шерстяных одеялах при температуре 60 градусов Цельсия, в результате чего стручки приобретают аромат и коричневый цвет. А после этого сушат в тени на открытом воздухе от 1 до нескольких месяцев, до тех пор, пока на стручках не появится белый налет. Ваниль остается одной из самых дорогих пряностей на мировом рынке. Именно это стало причиной создания его искусственного заменителя — ванилина. Однако выяснилось, что тонкость и стойкость аромата настоящей ванили связаны не с ванилином, а с неким ароматным маслянистым веществом, содержащимся в ваниле, состав которого до сих пор не изучен. Синтетический ванилин с химической точки зрения полностью идентичен ванилину, полученному из ванильных стручков. Но ваниль из стручков имеет богатый аромат благодаря наличию в ней многочисленных соединений, а чистый ванилин придает веществу резкий запах и горький привкус. Запах лучших сортов настоящей ванили очень стоек. Известны случаи, когда при правильном хранении плоды ванили полностью сохраняли свой аромат до 30 лет после изготовления пряности. А вот плохие сорта ванили быстро разрушаются и утрачивают аромат, особенно в неблагоприятных условиях. Некоторые сорта ванили пахнут не ванилином, а гелиотропом, так как в них носителем аромата является пепераналь, гелиотропин. Поэтому эти сорта ванили менее ценны. Как используется? Первое употребление ванили как приправы было зафиксировано при изготовлении напитка, похожего на жидкий шоколад. Конкистадоры заметили, что правитель ацтеков Монтесума пил шоколад, приправленный тем, что ацтеки называли тлиль-ксохитль — молотые стручки черной ванили, смешанные с медом. Шоколад употребляли холодным, взбитым в густую пену. Джакомо Казанова и маркиз де Сад воспринимали ваниль как афродизиак. Казанова однажды даже съел прядь волос любовницы, приправленную эссенцией амбры, ванилью, дягелем, настойкой из специй алкермис и стираксом. Де Сад любил подавать гостям на ужин шоколадный пудинг, содержавший ваниль и шпанскую мушку. В письмах де Сада кодовое слово «ваниль» означало афродизиаки, определенные для улучшения качества оргазмов, а слово «манила» было его личным эвфемизмом для обозначения мастурбации. В 1784 году де Сад писал жене из тюрьмы: «Я прекрасно знаю, что ваниль приводит к перегреву и что манилу следует использовать в умеренных количествах. Но чего вы хотите, когда это единственное, что остается? Один хороший час утром требует 5 манил с художественными оценками от 6 до 9. Хорошие полчаса вечером — это еще 3». Первое письменное упоминание о ванильной орхидее относится к 1552 году. Сделано оно в Ватиканском травнике, книжечка об индейских лекарственных растениях, известном также как «Кодекс Бадиано» по имени Хуана Бадиано, который перевел книгу на испанский с языка науатль. Авторы травника описывают тлиль-ксохитль как ладанку, которую носят, чтобы защититься от заразы, и надевают на шею, отправляясь в путешествие. В 1602 году уроженец Эссекса Хью Морган, аптекарь королевы Елизаветы I, догадался, что ваниль может иметь более широкое применение в кулинарии. По легенде, королева якобы так полюбила вкус ванили, что требовала приправлять ею все блюда своего стола. К 1700 году французы начали использовать ваниль для ароматизации табака. Диапазон применения ванили ограничен кондитерскими изделиями и сладкими блюдами. Зато она используется для ароматизации самых дорогих кондитерских изделий, шоколада и какаосодержащих продуктов, бисквитов и изделий из бисквитного теста, кремов, пломбиров, ореховых печений. Ее используют также для приготовления ликеров, например, джолиано. Гораздо реже вводят ваниль в другие сладкие блюда — компоты, желе, суфле, парфе, пудинги, творожные пасты, некоторые виды варений, хотя их ароматические качества от этого значительно улучшаются. Во всех перечисленных случаях обычно пользуются не настоящей ванилью, а ванилином. В оригинальном рецепте, обнаруженном в дневнике изобретателя Кока-Колы Джона Стита Пембертона, есть упоминание о том, что одним из ингредиентов напитка является ваниль. А вот наличие ванили в нынешнем рецепте не раскрывается. Правда, в последние годы широко распространена легенда о том, что появление в 1985 году новой Кока-Колы было связано не столько с желанием сделать напиток слаще Пепси, сколько с тем, что компания Coca-Cola решила ограничить свою зависимость от ванили, чья стоимость и доступность сильно колеблются, и потому заметно сократила количество ванили в рецепте. Натуральную ваниль по-прежнему активно используют производители мороженого. Лечебные свойства. Ваниль способствует выработке серотонина, благодаря которому у человека снимается нервное перенапряжение и улучшается настроение. Известно также, что аромат ванили помогает женщинам в критический период снять эмоциональное напряжение и ослабить болевой синдром. Кроме того, во время менопаузы регулярное употребление ванили способствует восстановлению гормонального фона. Гвоздика. Некоторые любители в Китае действительно подбавляют себе в чай цветы или какие-нибудь душистые специи. В Японии кладут иногда гвоздику. Гончаров, фрегат Паллада. Что это? Гвоздика, латинская Евгения ароматика, это пряность, представляющая собой высушенные не раскрывшиеся бутоны цветочной почки тропического гвоздичного дерева семейства миртовых. Она известна с древности. Еще римляне знали, что представляют собой эти бутоны, и часто их использовали. Плиний старший в своей «Естественной истории» упоминает, что есть еще в Индии зерно, похожее на зерно перца, более крупное и более хрупкое, которое называют кариофилон. Передают, что он рождается в индийском лотосе, привозят его из-за аромата. Гвоздика — относительно недорогая и распространенная пряность. Растение цветет дважды в год и дает обильные урожаи. Собранные бутоны сушат, ферментируют прямо на солнце до тех пор, пока они не начнут издавать особый треск при переламывании. Главные производители этой пряности — Индия, Шри-Ланка, Малукские острова, а также острова Карибского моря, острова Пемба, Занзибар и Мадагаскар. Гвоздика обладает жгучим вкусом и своеобразным сильным ароматом, причем жгучесть и аромат сконцентрированы в разных местах бутона. Наиболее тонкий аромат дает шляпка, а жгучая часть расположена в черешке, который после ферментации должен стать эластичным и оставлять на бумаге при нажиме маслянистый след от эфирного масла. Молотая гвоздика сравнительно быстро теряет свои потребительские качества и малоприемлема для употребления. Для определения качества гвоздики ее достаточно силой бросить в воду. Пряность должна тонуть, в крайнем случае плавать вертикально, шляпкой вверх. Если же она плавает горизонтально, то это признак ее низкого качества, так как тяжелое эфирное масло почти улетучилось. Основная ценность гвоздики в эфирном масле сложного состава, содержание которого может достигать 15%. Помимо эфирного масла в бутонах есть белки, жиры, углеводы, аминокислоты, алкалоиды, витамины В1, В2, микроэлементы, флавониды, антоцианы, салициловая кислота, стерины, а также дубильные, смолистые и слизистые вещества. Бутончики гвоздики похожи на гвоздики, и это сходство обусловило название специи не только в английском, но и в других языках. Так, по-французски гвоздь называется «клю», а гвоздика — «клю де жирофли». Как используется? Эта пряность широко используется во всем мире. В кулинарии она в основном применяется для приготовления маринадов — грибных, фруктово-ягодных, мясных, овощных, реже — рыбных. Смеси пряностей, в которые входит гвоздика, употребляются в кондитерском, рыбоконсервном и колбасном производствах. Для приготовления сладких блюд, компотов, пудингов, кондитерских изделий гвоздика применяется либо как самостоятельная пряность, либо в сочетании с корицей. Лучше использовать головки, шляпки гвоздики. В смеси с черным перцем она хороша в тушеном мясе, баранине, свиных и мясных жирных фаршах, мясных крепких бульонах, а также в соусах, подаваемых к домашней птице, курице, индейке. В этом случае для усиления жгучести пряности можно использовать только черешки. Гвоздика — это символ великих географических открытий. Именно она стала катализатором процессов, которые в конечном счете создали мир таким, каким он есть сейчас. Самые невероятные и неожиданные по результатам морские путешествия совершались с целью завладеть заветной пряностью. И началось все это с испанской морской экспедиции под руководством Фернана Магеллана, завершившейся уже под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Португальский дворянин Магеллан после 1515 года начал разрабатывать проект по поиску западного морского пути к островам пряностей. В экспедиции, которая официально называлась «Малукской армадой», участвовало 5 кораблей с командой по разным оценкам от 235 до 280 человек. Отплыли они 20 сентября 1519 года из порта Сан-Лукар-де-Барамеда. Караван двинулся в юго-западном направлении. Проведя около 3 месяцев в океане, команда высадилась в бухте, где позднее будет основан Рио-де-Жанейро. Там они пробыли 3 недели. И дальше уже южным летом двигались вдоль побережья Бразилии и Аргентины. В Патагонии на Пасху 1 апреля 1520 года на 3 суднах поднялся мятеж. Однако Магеллан сумел сохранить командование и принудил остальных подчиниться. Зачинщики мятежа были подвергнуты суду и казнены. В мае 1520 года о скалы разбился корабль «Сантьяго». 35 выживших моряков добрались до оставшейся части армады по суше. Несмотря на штормы, 1 ноября 1520 года команде удалось ввести 4 судна в узкий пролив, впоследствии названный именем Магеллана. Остров к югу от пролива командир назвал «огненной землей» из-за многочисленных костров на стойбищах аборигенов. Тем не менее, не обошлось без новых неожиданностей. Экспедиция потеряла еще один корабль — «Сан-Антонио». Штурман Эстебан Гомес подбил команду к дезертирству, ранив при этом капитана, племянника Магеллана, и увел корабль в Испанию. Пройдя пролив, 3 оставшихся судна 28 ноября вышли в океан, который потом Магеллан назовет «Тихим». Такое название объясняется тем, что за 4 месяца плавания в его водах не случилось ни одного шторма. За время экспедиции почти все члены команды переболели цингой, испытывали муки из-за недостатка воды и еды. Повторный экватор корабли пересекли 13 февраля 1521 года. Для самого Магеллана экспедиция закончилась 27 апреля 1521 года на острове Мактан, где он был убит после конфликта с местными жителями. А в резне, которую устроил 1 мая филиппинский раджа, погибла большая часть офицеров армады. Из-за уменьшившейся команды был сожжен корабль «Консепсьон». Таким образом, осталось всего 2 корабля. Самая маленькая в отряде — «Виктория» и флагман «Тринидад», который под командованием Гонсало Гомеса де Эспиносы попытался пройти обратно через Тихий океан. Однако из штормов через 7 месяцев с трудом вернулся на Тернате. Остатки его команды были схвачены португальцами и отправлены на каторгу. В итоге в живых осталось только 4 или 5 человек, в том числе и Спиноса. Из 5 кораблей флотилии Магеллана завершила кругосветное плавание только Виктория. Она добралась до Испании с грузом пряностей, в основном гвоздикой, который стоил в 10 тысяч раз больше его первоначальной цены. Свой вкус и аромат гвоздика передает одинаково хорошо как горячим, так и холодным блюдам. При этом, если вкус остается почти неизменным, то аромат при повышенной температуре быстро улетучивается. Поэтому для определения момента введения гвоздики в блюдо необходимо следовать простому правилу. Чем более тонкий аромат необходимо получить, тем позже надо закладывать гвоздику. В странах Востока она традиционно применяется как благовоние. Особенно популярна гвоздика в Китае и Японии. Лечебные свойства. Еще недавно ожерелья из бутонов гвоздики считались эффективным средством, помогающим избежать заражения чумой, а отвар бутонов служил надежным лекарством против холеры. В традиционной индийской медицине гвоздику использовали как обезболивающее средство и считали, что регулярное добавление ее в пищу поднимает настроение, повышает сексуальную активность. В Европе периода раннего средневековья гвоздику использовали для изготовления фимиама, реже как лекарство, еще реже как пряность. С современной точки зрения бутоны гвоздики содержат биологически активные вещества, оказывающие противовоспалительное, болеутоляющее и спазмолитическое действие. Гвоздичное эфирное масло в большинстве развитых стран используется как компонент обезболивающих, противопростудных мазей и бальзамов. Наиболее широко оно применяется в стоматологии, особенно как компонент для временных пломб. Нередко употребляется в ароматерапии, а также как средство для отпугивания насекомых. Горчица. Фламинго кусаются не хуже горчицы, а мораль отсюда такова. Это птицы одного полета. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». Что это? Горчица в бытовом смысле — это приправа из семян растения горчицы белой, горчицы сарепской и горчицы черной. Для приготовления приправы целые, размолотые, истолченные или раздавленные зерна горчицы смешивают в пастообразную смесь с водой, уксусом, лимонным или яблочным соком, вином или другой жидкостью, солью и другими вкусовыми ингредиентами. Приправа может иметь довольно широкий цветовой диапазон от бледно-желтого до интенсивного оливково-желтого и желто-коричневого. Вкус варьируется от сладкого до пряного. Семена горчицы почти не имеют запаха, а их острый вкус проявляется только в том случае, когда их измельчают и смешивают с водой. Эта процедура активизирует аллилизотиоцианат, вещество, ответственное за вкус горчицы, а также редьки, хрена и васаби. В своем активном состоянии такое соединение было бы вредно для растения, поэтому оно хранится в нем в латентном виде, а именно в виде двух веществ — синегрина и мирозина, которые начинают реагировать друг с другом при контакте с водой. В готовой горчице оттенки вкуса зависят от других компонентов, использованных при ее приготовлении — соли, уксуса, придающего кислый вкус, и сахара. Для придания яркого желтого цвета в горчицу иногда добавляют куркуму. Английское слово «mustard» — горчица — отражает метод приготовления этой специи. Оно происходит от латинского «mustum» или «must», что значит «виноградный сок». Римляне смешивали этот сок с медом и измельченными семенами растения, которое они называли синапи, чтобы получить мустум арденс, то есть жгучий виноградный сок. В 334 году до нашей эры персидский царь Дарий III послал Александру Македонскому мешок семян кунжута как символ его неисчислимой армии. В ответ Александр отправил персам мешок семян горчицы. Его войска не только превышали армию Дария численно, но и обладали необоримой разрушительной мощью. Черная горчица, которую называют также настоящей или французской, выращивается в Южной Европе, преимущественно в Италии и Франции. Ее семена мелкие, темные имеют жгучий вкус и запах, обусловленный высоким содержанием синегрина. Этот вид используется для производства высококачественной горчицы, в том числе дижонской и соуса равигот. Сарепская горчица, она же сизая, русская, коричневая, китайская, индийская, представляет собой довольно крупные зерна коричневого цвета. По кулинарным свойствам близка к черной горчице, но содержит меньшее количество синегрина. Часто продается в виде светло-желтого порошка. Из нее изготавливают обычную столовую горчицу и чаще других используют в европейских рецептах. Сарепскую горчицу выращивают в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Поволжье. Белая горчица, она же желтая английская, происходит из Европы, имеет крупные светлые семена. В отличие от черной и коричневой, вкус белой горчицы определяет менее едкий гликозид синальбин, проявляющийся более во вкусе, чем в запахе. Эта горчица используется в маринадах. Приправа из нее наиболее популярна в США. Большая часть мирового урожая белой горчицы выращивается в Канаде. Горчица выращивалась и использовалась людьми издавна и была распространена повсеместно от Европы до Китая. При этом в Европе горчица была единственной доступной острой специей. Приправу из нее впервые, вероятно, стали делать в Римской империи. Римляне смешивали неперебродивший виноградный сок, муст, с размолотыми семенами белой горчицы и получали острую приправу. Рецепт приправы из горчицы имеется в кулинарной книге «Апицеевский корпус», составленной в IV или начале V века. В него входят размолотые зерна горчицы, перец, тмин, любесток, испеченные на огне семена кориандра, укроп, сельдерей, тимьян, душица, орегано, лук, мед, уксус, гарум и растительное масло. Приправа применялась для приготовления жареного на вертеле кабана. Считается, что именно римляне завезли семена черной горчицы в Галлию, где ее стали выращивать на виноградниках. В X веке монахи аббатства Сен-Жермен-де-Пре в Париже начали собственное производство столовой горчицы. Имелась даже специальная должность — мустардариус, монах, готовивший приправу для всего монастыря. Для этого использовали истолченные вручную пророщенные зерна, предпочтительно из черной горчицы. К ним добавляли перец, вино, мед, изюм, сахар, измельченные сухари. Горчичный соус, считая его согревающей приправой, употребляли преимущественно с холодными блюдами. Подавали к свежей и вяленой рыбе, кабанине, солонине, зельцу. В Королевском регистре производители горчицы в Париже впервые отмечены в 1292 году. В 1390 году установлены правила, запрещавшие добавление в горчицу любых компонентов, кроме качественных горчичных зерен и уксуса. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31 и 32. В XIII веке признанным центром производства горчицы стал Дижон. О том, насколько популярной была горчица в Дижоне, свидетельствует сохранившиеся с 1336 года письменные счета за 320 литров горчичной приправы, съеденной гостями одного лишь званого ужина у герцога Бургундского. В 1777 году в Дижоне было создано первое товарищество по изготовлению горчицы по оригинальной рецептуре с использованием белого вина. Здесь же появилась первая машина по производству горчицы. В 1937 году для дижонской горчицы была введена сертификация подлинности происхождения. Благодаря давней истории изготовления горчицы Дижон считается горчичной столицей мира. В России горчица впервые упоминается в 1781 году в работе одного из основоположников отечественной агрономической науки Болотова о битье горчичного масла и о полезности оного. В 1784 году в имении графа Бекетова в Поволжье была получена первая горчичная мука из местного сорта горчицы. Позднее изготовили ручную маслобойку. В 1810 году внедрено оборудование на паровой тяге и начато промышленное производство желтой сарепской горчицы и горчичного масла. Как используется? Традиционно горчицу подают к столу в качестве приправы и ароматизатора к холодным и горячим мясным блюдам. Употребляют ее и для приготовления блюд с сосисками или колбасами, предназначенных для уличной продажи. Горчица используется также как компонент при изготовлении соусов, в том числе голландского соуса и майонеза. Она имеет свойство стабилизировать смесь таких несмешивающихся компонентов, как масло и вода, выступая в этом случае эмульгатором. Кроме того, в голландском соусе горчица предотвращает сворачивание белков. Ее зерна и порошок добавляют в маринады в качестве консерванта. Горчицей смазывают поверхность мяса, птицы или рыбы перед запеканием, так как она предохраняет нежный продукт от пригорания, препятствует вытеканию сока, образует пикантную корочку и ароматизирует блюдо. Вкус сортов горчицы может сильно отличаться в разных странах. В большинстве стран Европы и в США предпочитают мягкую горчицу с большим количеством всевозможных вкусовых добавок. В России и Польше чаще употребляют острую горчицу из коричневых зерен без смягчающих остроту добавок. «Смерть», — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей. «Уф! В голову и во все суставы ударило. А вот от вашей французской горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь». Чехов на чужбине. В Бельгии и Нидерландах из горчицы, сливок, петрушки, чеснока и кусочков соленого сала варят горчичный суп. С цельными зернами коричневой горчицы готовят ветчину и ростбиф, а японцы используют ее в маринаде для сырой рыбы. Семена черной горчицы, обжаренные на сухой сковороде, обладают ореховым привкусом и популярны в Индии как приправа к салатам и горячим блюдам. Из обжаренных в масле пророщенных семян сарепской горчицы в Индии и Китае делают приправу для мясных, овощных и мучных блюд. Лечебные свойства. С давних времен горчице приписывали целебные свойства. Древнегреческий философ Пифагор рекомендовал ее как противоядие при укусе скорпиона. Джон Ивлин, английский писатель и садовод, писал: «Горчица есть несравненное средство для ускорения мыслей, возрождения духа, укрепления памяти, устранения тяжести, да к тому же и опробованное противоцинготное лекарство». Горчицу применяли при зубной боли, простуде, отдышке, кишечных болезнях, заболеваниях мочеполовой системы. Смешанную с вином ее использовали как противовоспалительное средство для внутреннего приема и полосканий. При хронических заболеваниях ее применяли в виде пластырей и компрессов. Считалось, что горчица способна изгонять яды, разгонять кровь и просветлять разум. Также полагали, что при употреблении горчицы в качестве приправы она стимулирует пищеварение, способствует профилактике запоров и кишечных инфекций, улучшает циркуляцию крови и снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наружно горчицу используют в качестве согревающего средства. В народной медицине семена горчицы применяются для лечения желудочно-кишечных заболеваний в качестве слабительного, рвотного и успокоительного средства.